Но ведь в письмах этих виден юмор Моцарта, не умещающийся в рамках бюргерских норм, видна его неудержимая потребность в игре. Две особенности характера, которые относятся к самой сути его личности. Но пора уж процитировать какой-нибудь из этих писем. «Возможно, вы подумали или даже считаете, что я уже скончался», — пишет он к кузине 28 февраля 1778 года из Мангейма. «Я помер или издох, но нет». Не думайте так, прошу вас, потому как подумать и посрать — вещь очень разная. Как бы я мог так чудесно писать, если бы я был мертв? Как это было бы возможно? Теперь же я имею честь задать вопрос. Как вы изволите поживать? Регулярно и ходите на двор? Не мучит ли вас запор? Любите ли меня еще? Между делом, часто ли вы пишете мелом? Вспоминали ли вы обо мне хоть иногда, а повеситься пока еще не желали? Не злились ли вы на меня, несчастного дурака, а не хотите ли кончить добром, то есть, с честью, обещаю вам громкого подпустить? Что вы смеетесь, Виктория? Наши жопы, кажется, подают мирные сигналы. Я так и знал, что вы не сможете дольше сопротивляться. Да-да, я уверен в себе, и даже если сегодня обосрусь, то все равно через 14 дней в Париж соберусь. Так что, если захотите ответить из города Аусбурга, пишите мне поскорее, чтобы я успел получить письмо, иначе, если я к тому времени уже уеду, то вместо письма получу дерьма. И так далее, и тому подобное. До бесконечности. Цитаты из писем Моцарта сверялись там, где это было возможно, с книгой «Вольфганг Амадей Моцарт. Письма. Москва. Аграф. 2000 год». На Мангейм, куда мать с сыном прибыли 30 октября 1777 года, и где они оставались до марта следующего года, Вольфганг, а тем более его тщеславный и напористый отец, возлагал большие надежды. Мангейм, столица Курпфальца, был в те времена центром музыкальной жизни. В городе были опера, балет, придворная капелла. Они пользовались известностью далеко за пределами немецкоязычного пространства, чему способствовали усилия и энтузиазм курфюрста Карла Теодора, большого покровителя искусства. Вольфганг Амадей Моцарт рассчитывал получить постоянное место при дворе Карла Теодора. Его энергично поддерживал придворный капельмейстер Кристиан Каннабих, дочери которого Рози Вольфганг давал уроки игры на фортепиано. Курфюрст вроде бы относился к этому благосклонно, однако тянул с принятием решений. Неделя шла за неделей, наступила зима, денег у матери с сыном было в обрез, и чтобы держаться на поверхности, они были вынуждены перебраться в квартиру подешевле Вольфганга. Впрочем, это не слишком огорчило. Он наслаждался свободной жизнью артиста, не связанно никакими обязанностями, давал уроки фортепиано, сочинял музыку на заказ, участвовал в гала-концертах и писал отцу веселые письма, в которых впервые в жизни, не соглашаясь с отцовскими мнениями и планами, высказывал собственные идеи и проект. Леопольд Моцарт отвечал на письма сына миролюбиво, проявляя разумную терпимость, но деловито и твердо. Одно из писем Вольфганга, датированное 17 января 1778 года, его особенно насторожило. «В будущую среду поеду на несколько дней в Кирхамболландин к принцессе Оранской», — писал ему сын. «Здесь так много рассказывали о ней хорошего, что я, наконец, решился». Она, рассказывает отцу Вольфганг, устроила ужасный выговор одному его приятелю, голландскому офицеру, за то, что тот, заехав поздравить ее с Новым годом, не привез с собой его, Вольфганга. Принцесса — исключительная любительница пени, поэтому он отдал переписать для нее 4 арии и собирается сдать ей еще симфонию. У нее примиленький оркестр, она каждый день устраивает академию. И Моцарт продолжает в присущем ему непосредственном тоне. «Переписка арии мне тоже не обойдется дорого, ибо их переписал некий господин Вебер, который поедет со мной. Не знаю, писал ли я его дочери или нет, замечает он как между делом, но не без скрытого смысла. Она превосходно поет, и у нее красивый чистый голос. Ей не хватает только выступлений. Она сможет стать примадонной в любом театре. Ей всего 16 лет. Ее отец — добропорядочный немец, который достойно воспитывает своих детей.